Он начинал закройщиком и до последнего времени разрабатывал множество собственных моделей. Он нередко задерживался на фабрике по вечерам. Все уходили, а он оставался один поработать в своем кабинете. Марго закрыла глаза. Я так и вижу его. Вижу большую лампу дневного света над его головой. Он склоняется над столом, а вся комната погружена в темноту. Царит тишина, тут и там разбросаны рулоны ткани. Внезапно ее веки снова распахнулись. По словам пожарных, сказала она, часть изоляции электропроводки разрушилась, ведь это было старое здание. Произошло короткое замыкание, пожар, все эти тонкие ткани, рулон за рулоном, огонь попросту сожрал их. Конечно, включились огнетушители, но их было недостаточно. Остальная часть здания не пострадала, но обновка мансарда сгорела дотла. Энгин потянулся и прикоснулся к ее руке. Она была ледяная. «Если вы не хотите...» «Нет, я хочу, хочу. Понимаете, Мюррей отрезала огнем от обеих дверей. Он сидел за перегородкой, отделявшей его от остального помещения, и она его защитила, но ненадолго. В этом пекле, в огне...» «Ну-ну, успокойтесь», — пробормотал Энгин. Марго замолчала, затаила дыхание, потом издала долгий вздох. «Ну, вот и все», — сказала она. «Простите, что заставила вас... Не думайте об этом. Вы так любезны, и мне неловко, но я должна была хотя бы раз выговориться. Теперь с этим покончено, и я больше никогда не стану говорить на эту тему». Марго храбро улыбнулась и поднялась свой стакан. «За будущее», — предложила она. «За будущее». Вскоре они заняли столик, и Марго сдержала слово. Больше о Мюрре они не заговаривали, вновь сосредоточившись друг на друге и затрагивая более легкие и менее личные темы. Стоило Энгелю обратиться к ней миссис Кейн, и она тут же воспротивилась, требуя, чтобы он отныне звал ее Марго, что он впоследствии делал. Время от времени она пыталась неназойливо выведать, зачем он приезжал в похоронное бюро, но Энгель продолжал отшучиваться, увиливая от ответа. А раз, когда она вышла в уборную, он опять принялся сравнивать ее с Долли и вновь, как и раньше, загнал эту мысль подальше. Возвращение в город оказалось столь же приятным. Марго подъехала к дому Энгеля, и, когда они пожимали на прощание руки, благодаря друг другу за чудесный вечер, Энгелю на какое-то неуловимое мгновение показалось, что она ждет от него поцелуя. Однако он отогнал эту мысль, приписав ее ночному воздуху и количеству выпитого виски. Марго и вправду сказала, «Нельзя ли мне будет еще раз побывать у вас в квартире и, наконец, осмотреть ее всю?» «В любое время, как только вам захочется», — ответил он. «Я позвоню вам». Он вылез из машины, Марго помахала ему и уехал. Поднявшись по лестнице, Энгель с разочарованием отметил, что на двери нет записки. Неужели Долли махнула на него рукой? И, может быть, ему не следовало тратить впустую вечер, а как следует поработать, решая поставленную перед собой задачу? Ну ладно, оставим на завтра. Он открыл замок и вошел. В квартире горел свет. Он еще раз думал, от чего бы это, когда из комнаты показались два парня, держа руки подозрительно близко к отворотам куртки. Энгель признал в них громил, работавших на организацию, но так и не сумел разобраться в выражении их лиц и понять, какого черта они здесь делают. Один из парней сказал, «Он хочет с тобой встретиться и побыстрее». Энгель перевел взгляд с одного парня на другого. «Это что, новый способ связи, придуманный Ником Равита? Какой в этом смысл?» Все это имело смысл только в одном случае, но Энгель даже и думать об этом не хотел. «Давай, Энгель», — сказал первый парень, придвигаясь ближе и беря Энгеля за локоть. «Поехали прокатимся».